Когда я излагал малышке свои истории, мне приходилось то рычать разъяренным ягуаром, то свиристеть рассерженной обезьяной, то грустно завывать на манер койота. Бывало, Кокотон вздрагивала и пугалась, а я весьма гордился тем, как правдоподобно и ярко удалось мне преподнести картину какого-нибудь захватывающего приключения. Но однажды дочурка, перед тем, как ложиться спать, весьма серьезно спросила: «Тэ-тэ, можем мы поговорить как взрослые люди?» Хоть, признаться, меня изумили подобные слова в устах ребенка, которому не минуло еще 6 лет, я ответил с той же серьезностью: «Можем, крошечка. Что-нибудь случилось?» «Мне кажется, что истории, которые ты рассказываешь мне на ночь, не самые подходящие для маленькой девочки». Несколько удивившись, даже обидевшись, я попросил: «Пожалуйста, объясни, что же плохого в моих историях?» «Пожалуй, плохого в них нет ничего», — пояснила она таким тоном, будто сама, будучи взрослой, втолковывала что-то обидчивому ребенку. «Я уверена, что это очень хорошие истории, и наверняка любому мальчику они бы очень понравились. Мне кажется, что мальчикам нравится, когда их пугают. Мой друг Чекалин», — она указала рукой в направлении соседского дома, «порой так ловко подражает голосам зверей, что сам их пугается и плачет. Если хочешь, Тед, я буду приводить его каждый вечер, чтобы он слушал твои истории вместо меня». Я сказал, не в силах сдержать обиды: «У Чекалина есть свой отец. Вот пусть он и рассказывает ему истории. Наверняка с торговцем глиняными изделиями на рынке Тлато-Лолько произошло немало увлекательных приключений». «Но, Кокотон, я никогда не замечал, чтобы ты плакала, когда я тебе что-нибудь рассказываю». «А я и не плакала, пока тебя слушала. Я плачу потом, ночью в постели, когда остаюсь одна, потому что вспоминаю ягуаров, змей и разбойников. В темноте они оживают, а потом преследуют меня во сне». «Бедная малышка!» — воскликнул я, прижимая ее к себе. «Но почему же ты об этом молчала?» «Я не очень храбрая», — пролепетала Кокотон, пряча личико в мое плечо. «Я очень боюсь больших зверей. Папочка, не сердись на меня. Ты тоже слишком большой». «Отныне я постараюсь казаться меньше и больше не стану рассказывать тебе о свирепых хищниках и злобных разбойниках. Но о чем бы ты хотела послушать?» Она подумала, а потом робко осведомилась: «Тэ-тэ, а у тебя не было никаких легких приключений?» Я не сразу нашелся с ответом, поскольку не очень хорошо представлял себе, что значит легкое приключение. «Разве что такое, какое могло приключиться на рынке с отцом Чекалина? Скажем, продал он кому-то горшок с трещинкой, а покупатель ничего не заметил. Но потом я кое-что вспомнил и сказал: как-то раз я попал в историю по собственной глупости. Рассказать? Айо, конечно, рассказать. Я очень люблю глупые истории». Я лег на пол, на спину, согнул колени, чтобы получился угол, и сказал: «Это вулкан. Вулкан под названием Цебурука, что означает злобное фырканье. Но я обещаю, что фыркать не стану вовсе. Ты будешь сидеть вот здесь, прямо на кратере вулкана». Когда девочка примостилась у меня на коленях, я произнес традиционное: «Окьенечка», и начал рассказывать ей, как извержение вулкана застало меня прямо посреди бухты. По ходу рассказа я воздерживался от того, чтобы воспроизводить шум извергающейся лавы и кипящего пара, но в самый напряженный момент истории неожиданно воскликнул: «Юи-юи-они!» и завихлял коленями, а потом с возгласом: «И тут меня подбросило и вышвырнуло в море!» Подкинул Кокотон так, что она, соскользнув по моим бедрам, шлепнулась мне прямо на живот. Честно говоря, мне было довольно больно, но зато дочка весело рассмеялась. Похоже, что я натолкнулся на историю и стиль изложения, весьма подходящие для маленькой девочки. С тех пор очень долгое время мы частенько играли в извержение вулкана, и хотя порой мне удавалось придумывать и другие, и интересные, но и страшные рассказы, Кокотон постоянно просил, чтобы я еще раз рассказал и показал, как Цебурука некогда сбросил меня в море. С бесконечными вариациями повторял я эту историю, и всякий раз она с трепетом ожидала у меня на коленках развязки, а я нарочно тянул время, чтобы сбросить Кокотон в самый неожиданный момент. Падение, разумеется, всегда сопровождалось ликующим визгом, и извержение вулкана происходило у нас ежедневно, пока Кокотон не выросла настолько, что Бью заявил, что такое поведение не подобает молодой госпоже, да и сама крошечка стала находить эту игру детской. какой-то степени мне было жаль видеть, что дочка расстается с детством, хотя к тому времени я и сам изрядно устал от толчков в живот.